У вас нет никакого права пододвигать к ближнему белое кресло, как бы вам этого ни хотелось. Внимание! Категорически запрещается отодвигать кресло, как черное, так и белое, при намерении ближнего сесть в него. Помните? Промахивание мимо кресла может привести к несчастному случаю. Вполне серьезно. Испробуйте. Игровые сеансы с переменами ролей. Поиграем друг в друга. Лучше из профилактических средств. Сядьте в черное кресло. Расслабьтесь. Сосредоточьтесь. Представьте себя своим ближним. Женой, мужем, матерью, ребенком, свекровью. Расслабьтесь. Сосредоточьтесь. Пусть одновременно ваш ближний, тот самый, кем вы себя представили, сядет напротив вас в белом кресле и представляет себя вами точно так же, с полной сосредоточенностью. А теперь смело высказывайтесь по поводу мужа, жены, папы, мамы, невестки, то есть себя самого, с точки зрения ближнего, которым вы в данный момент являетесь. Не жалейте красок, не церемоньтесь, не щадите, не спешите заканчивать, не сминайте речь. Вхождение в образ требует известного времени, разогревания. А теперь, когда закончили, пусть вам также обстоятельно ответит из белого кресла, из вашего образа. Пусть тот вы признает свои ошибки. Пусть объясняет, как и почему хорошо он относится к сидящему в черном кресле. Теперь поменяйтесь местами. Вы, ближний, сидите в белом кресле, а ближний вы в черном. Усложненный вариант, двойная перемена. Сидя в черном или белом кресле, вы входите в роль ближнего, изображающего вас. Ближний, соответственно, наоборот. Вариант требует известного напряжения, но, испробовав его, вы убедитесь, что лучшего средства выяснения отношений нет. Эта веселая игра позволяет узнать много важного и неожиданного и о ближнем, и о себе. И самое главное — узнать, насколько вы не знаете ни себя, ни ближнего. Оздоровляющее влияние на отношения удивительно. И ни с чем не сравним. Когда в доме спят змеи. Из переписки доктора. Уважаемый СС, разделяя ваше отвращение и ненависть ко всей и всяческой лжи, не могу вместе с тем согласиться с прямолинейной установкой говорить правду всегда и всем, чего бы это ни стоило, которую вы провозглашаете и как свой лучший принцип, и как рецепт спасения человечества. Считаю своим долгом и кое от чего дружески предостеречь. Чтобы вам стала яснее моя позиция, приведу несколько случаев из жизни, с которыми мне пришлось столкнуться как врачу и как человеку. Врач М, оригинал, любящий резать правду матку, осмотрев пациента Н, сказал: «Не буду скрывать, любезный, у вас рак. Жить вам осталось с год, самое большее. Советую не ходить больше к врачам, лучше проживите оставшиеся в свое удовольствие». Через 3 дня пациент покончил с собой. На вскрытии выяснилось, что опухоль доброкачественная. Военнослужащему Икс некий друг открыл глаза на легкомысленное поведение его жены. Самовольно уехав домой из командировки и не застав жену дома, она была с 2 детьми на даче у бабушки, Икс, человек сдержанный и дисциплинированный, утратил самоконтроль, всю ночь пил. Утром явилась жена, дети остались у бабушки. Произошло убийство. Жена, как потом выяснилось, ни в чем не была повинна. Сам Икс уже после судебно-психиатрической экспертизы